Глава третья. Тао, кружась в высоте в сопровождении команды своих бойцов, со стороны наблюдал, как разведчики панд садились на палубу заминированного джаггернаута. Часть драконьих всадников выдвинулась в их сторону, но небольшая группа проекта без труда разорвала дистанцию. Они не собирались драться. По правде говоря, Тао жутко не нравилось происходящее. Проект Ад вступил в конфликт с Пандорумом и волей-неволей сыграл решающую роль в захвате Джаггернаута. Именно им пришлось занулить команду Рагнарока и прикончить Гора, выбросив его из корабля. По губам Тао невольно пробежала довольная улыбка. Good fight. Хорошие, богатые киллы. Но клан-лидер проекта знал также и еще одно. Панды не прощают обид. Это очень опасные враги. И кот их недооценивает. Кот. Тао отдал ему должное. Смелости и хитрости коту не занимать. Трус не смог бы решиться на такой дерзкий шаг. Взять на абордаж и угнать джаггернаут из-под носа у самого сильного альянса сферы. Да еще и нагло шантажировать их, на равных разговаривая с игроками, считающимися живыми легендами. Для этого нужно хладнокровие и умение владеть собой. И всеми этими качествами торговец обладал. Он очень быстро вырос и стал фигурой, с которой приходилось считаться. И Тао это очень не нравилось. Кроме сжигающей зависти, лидер проекта не смог смириться, что стал пешкой в чужой игре. Оружием своих врагов. Тао не забыл горечи поражения в Эйре, когда корона была так близка. Не забыл издевательского смеха Комтура, обманувшего с Эрром, и дропнувшего на рейд проекта стальной отряд. Не забыл позор и форумные сводки скандала с ворами темной стороны. Тао не сомневался, что ко всему этому прямо или косвенно приложил руку Хот-Кот. И самое постыдное, он, Тао Ад, глава крутого клана, а он считал проект Ад самым крутым боевым кланом Дорсы и в принципе недалеко ушел от истины, стал мальчиком на побегушках у четырехмесячного нуба завхоза дозоров. Хот-Кот. «Все, твои камикадзе могут логиниться и выходить с Рагнарока. Их не тронут». «Значит, договорились». Тау скрипнул зубами. «Интересно, о чем? Деньги? Наверняка. Хотя с котом нельзя быть до конца уверенным. Теперь у него будет канал связи с Пандорумом, и торговец сможет дергать и за эту ниточку». «Опасными, очень опасными связями обрастает Хот-Кот». «Тао». «Лидером Конста, 2.5. Логинимся, аккуратно выходим с джаггернаута, не взрываем». «Миротворец». «Панды». «Тао». «Не тронут». Губы Тао сжались в тонкую нить, глаза опасно сузились. «Нет, Кот, по-твоему не будет. Он создал личный канал связи с лидером второй Конст-пати». Игроком с ником свой. Одним из тех столпов-основателей проекта, в ком клан-лидер был уверен безоговорочно. Одним из тех, кто всегда пойдет за Тао и выполнит любой приказ. Тао. Свой, тут? Ты где вышел? Свой. На связи, в трюме возле крюит-камеры Рагнарока. Тао. Пока не логинься. Свой. Принял. Тао. У тебя ведь алмазная подписка? Свой. Да. Тао. «Ты можешь включить анонимность в килл-рейтинге?» «Свой». «Могу, конечно, но зачем?» «Тао». «Слушай меня очень внимательно. Сейчас ты выйдешь из клана, временно, потом я приму тебя обратно. Включишь анонимность, залогинишься по моей команде и